Там, где пенится шампанское, там, где дым стоит столбом, там, где девочки прекрасные и веселье за столом, там мы часто собираемся налегке и натощак, там мы снова улыбаемся не с чего-то, просто так. Ночной экипаж, неси меня вдаль туманную мглистую. Ночной экипаж, отвези меня вдаль за горизонт. В ночном экипаже я с тобой такой милою близкою. В ночном экипаже, где звучит вальс бастон. Жизнь посмотрим как-то сложится, проживется как-нибудь, все уляжется, устроится, обрисуется наш путь. А пока мы просто пьяные, а пока навеселе, ты сегодня просто славная, и мы с тобой наедине. Ночной экипаж, неси меня вдаль туманную мглистую. Ночной экипаж, отвези меня вдаль за горизонт. В ночном экипаже я с тобой такой милою близкою. В ночном экипаже, где звучит вальс бастон. Так открывай-ка, друг, бутылочку и оставь мне докурить. Потеряли мы товарища, так уж и надо проводить. И пусть здесь пенится шампанское, дым вокруг стоит столбом, ну а мы по горькой выпьем-ка, живы будем, не помрем. Ночной экипаж, неси меня вдаль туманную мглистую. Ночной экипаж, отвези меня вдаль за горизонт. В ночном экипаже я с тобой такой милою близкою. В ночном экипаже я пою вам на бис, не на понт.